Пух не стал терять времени даром и рванул в сторону загона, где остался лежать поверженный кабанчик. Собачатинка, видимо, не пришлась ему по вкусу, может, оно и к лучшему. Как говорят, война войной, а обед по расписанию, а точнее, ранний завтрак. Отвлекать его от еды не буду, сам справлюсь. Пошел по грязи, громко чавкая сапогами. Дождь, не переставая, ронял тяжелые капли на мою голову, заливая глаза. Конца, краю нет этому дождю. Надоел. Первым делом собрал копья и разложил их по картам хранения. Хорошо, что при концентрации на пустой карте возникает чувство направления к оружию из нее, а так можно было бы долго искать, какое копье из какой карты. В чужую оружие не вложить, только в свою, а они, как назло, практически неотличимы друг от друга. Внимание! Вы получили 2 ОС, 55-120. Внимание! Вы получили 2 ОС, 57-120. Собрал висящие в пустоте карты. Эх, все три и все пустышки. Ничего эти гнолы за свою короткую никчемную жизнь накопить не смогли. Или обратная сторона. Возможно, системе не хватило энергии для формирования карт, только на саму пустышку. Последним подошел к трупу лучника. Это его факел испортил всю картину. Словно пелена закрыла глаза. В неудержимом порыве ударился всей силы ногой. Раздался хруст, бальзам для моих ушей. Череп гнола лопнул, как гнилой арбуз. На душе стало легче. Интересно, а если ему хвост или уши отрезать, это будет считаться осквернением? Нет, глупости. Еще хвосты гнолов я не срезал и в инвентарь не складывал. Взял копье за древко и одним движением вытащил из трупа. Внимание! Вы получили 8 ОС, 65-120, а этот блохастый не так прост. 8 ОС, это серьезно. Теперь становится понятно, откуда после ранения у него нашлись силы на рывок и бросок факела. Будет мне наука, ведь математика простая. Чем выше уровень, тем больше ударов и повреждений сможет пережить противник. А если не добили, и он остался жив, то значит, и нагадить силы останутся. Спокойно в тишине не сдохнет. Я и сам этим активно пользуюсь. Расслабился, мясом первого уровня клинок секиры смазывал и нападение от командира ждал, а про наличие в поселке еще высокоуровневых противников даже не думал. Пламя сигнального костра пыхнуло от порыва поднявшегося ветра и яркой вспышкой ударило по глазам. Получите. Распишитесь. Пинком перевернул труп лучника с живота на спину. Обыскал его нагрудные карманы. Пусто. Пусто. Пусто. Трава, откинул в сторону, мусор, нашел, практически под мышкой, в кармане на пуговке нашлась оружейная карта, с замиранием сердца вызвал справку, неужели лук буквы над картой сложились в надпись, кинжал F, жаль, толку от него мало, но и выбрасывать глупо, системное оружие, дефицит, не каждый гнол имеет даже такой клинок, сложил в один из пустых карманов своей куртки, запас карман не тянет, будет дополнительной бронепластиной, они не раз меня сегодня спасали от ран. Осталось осмотреть только призовую карту, что висела над трупом полупрозрачным прямоугольником. Она даже визуально не была похожа на пустышку, наконец-то система расщедрилась на подарок. Пальцы прикоснулись к карте, и она материализовалась в воздухе. Миг, и она лежит в руке, крепко сжимаемая побелевшими пальцами. Поднес ближе к лицу. И что тут у нас? Над прямоугольником карты появилась надпись. Стрельба из лука F. Наконец что-то стоящее. Справка. Перед глазами в рамке появилось расширенное описание. Стрельба из лука. Ранг. F. Тип. Навык. Уровень. Описание. Навык стрельбы из лука одного из племен гнолов. Насыщение. 0.10 ОС. Хорошее приобретение. Навык владения дистанционным оружием может стать серьезным подспорьем в моем выживании и развитии. Смущает только механизм получения ОС. Есть у меня поганенькое предчувствие, что ОС лучником начисляется так же, как при метании копья. Пока к древку не прикоснешься, ничего не получишь. Если это действительно так, то смысл лука теряется, убивать врагов и не получать за это опыт, путь в никуда. Нужны эксперименты, и для этого осталось найти системный лук со стрелами. А где оружие этого гнолла? Обошел вновь поле боя. Первый лук валялся недалеко от места смерти командира, точнее, его обломки. Не системная рухлядь, только и годится, что костер разжигать. Колчан лучника лежал рядом, но пяток стрел с костяными наконечниками настроение не сильно улучшили. Второй лучник, которого загрыз пух, порадовал чуть больше. Добычей стал небольшой, кривоватый лук, тетивой ему служит желание известного зверя. В колчане 7 стрел с такими же костяными наконечниками. Вот вроде бы и повезло с луком, но настроение пошло вниз. Оружие не системное, ОС не получить. Мощность лука, курам на смех, бронированного противника не пробить, да и сколько выстрелов выдержит такая тетива. Меткость – отдельная боль, толку от них по факту – ноль. На дрова все равно жалко, эх, закинул в хранилище. Больше на площадке ничего интересного не нашлось. Трупы оборванцев детально осматривать не буду. Это тупая потеря времени. Если у высокоуровневого лучника нашлось только одна карта, то у этих балбесов совсем без шансов. Теперь загляну в палатку командира, думаю, там найдется хоть что-то интересное. Спустился по каменным ступенькам небольшой лесенки и уперся лбом в закрытую деревянную дверь. Толкнул, ничего. Дернул на себя за ручку и тут из проема хищным броском ужалил наконечник копья. Увернуться не успеваю. Удар отзывается тупой болью. Наконечник скользнул по бронированной карте, соскочил с кармана, вспорол куртку и уперся в звенья кольчуги. Пробить ее сил врагу не хватило. Ребра ноют. Фух, цел. Кто у нас тут такой борзый? Левой рукой хватаюсь за древко, доворачиваю корпус и дергаю копье на себя, вытаскивая к себе противника. Правой рукой касаюсь кармана. Секунда, и вот рука уже сжимает рукоять короткого топора. «Иди сюда, скотина!» Из проема вслед за копьем вываливается гнолка. Ее морда перекошена злобным оскалом, глаза, как чайные блюдца, широко раскрыты от ужаса и неверия. Думала, что убила, а тут хрен надета она в кожаный жилет на завязках. В носу и ушах висят золотые кольца. «Сдохни!» Рычит в истерике гнолка. Бросает древко и в порыве отчаяния кидается на меня с кулаками. Бью топором в голову. Хруст. Удар такой силы, что гнол лицо отшвыривает к стене. С предсмертным хрипом, суча ногами, ее тушка оседает на пол. Внимание! Вы получили 4 ОС. 69-120. Прости, подруга, но большой и чистой любви у нас не получилось. Сдираю золотые украшения. Быстрый обыск. Копье, обычная деревяшка, амулетов или артефактов нет. Пространственного хранилища обнаружить не удалось, все остальное – мусор. Перешагнул тело и двинулся дальше. Следующим оказалась овальная комната, заставленная мебелью, по центру выложен очаг. Темнота, ни одного горящего уголька. Спасибо адаптивному зрению, для меня она не помеха. Осматриваюсь. В дальнем углу, под столом забилось двое худых гнолиц в потерных одеждах, такие мелкие, словно подростки или дети, пытаются не отсвечивать. Думали, в темноте не замечу, зря. Толкаю ногой стол, он с грохотом валится на пол. Две мелкие служанки оглашают комнату криком и визгом. Они попытались рвануть к выходу, но не тут, то было. Ближайшую хватаю левой рукой за загривок, отрывая в рывке от земли. Гнолка скулит побитой собакой. Вторая служанка отхватывает смачный пинок и отлетает к стене. После чего сжимается клубком у стенки, держится лапами за голову и отчаянно воет. Черт, да они и правда практически дети. Мой голос превращается в разгневанный рык. Где хозяин хранит ценности? Трясу мелкую пигалицу, как тряпичную куклу, угрожая лезвием топора. Отвечай, где карты? Золото, оружие, ну, т-т-т там. Она вытягивает лапу, указывая в дальний конец комнаты, где вижу два стеллажа с каким-то барахлом, шкуру, висящую на стене и больше ничего примечательного. Гнолку колотит дрожь, прижимает к голове уши. «Пе-пе-пе, прошу, не убивайте, за шкурой». Дергаю несколько раз ее из стороны в сторону и, не давая опомниться, волочу пигалицу по полу за собой к стене. Отбрасываю к шкуре, гнолка падает на пол. «Пощадите, молю вас», из ее глаз катятся слезы. Она совсем еще бестолковый ребенок. «Живо, снимай со стены шкуру». Ну, и правда, тут нашлась небольшая дверка в еще одно помещение. Схватил гнолку за шкирку и отшвырнул в центр комнаты. «Ваан». Спотыкаясь, мелкая побежала прочь. Не поднялась у меня рука оборвать детскую жизнь, пусть и гнольскую, неважно. Понимаю внутри, что это неправильно, дети могут быть страшнее взрослых, что война не прощает подобных ошибок, но поступить иначе не могу. Кишка тонка, хотя, наверное, самое страшное – потерять человечность и стать бездушным, голодным до чужой крови зверем. Ведь человек – это не только штаны, рубашка и очки на носу, в первую очередь. Это моральный выбор, выбор, который каждый делает сам и живет с этими последствиями весь остаток жизни. Небольшая квадратная комнатушка без окна, метр на метр, не больше. У стены прислонен деревянный стеллаж, и под ним внизу стоит обитый металлическими полосками деревянный сундук, закрытый, между прочим, на висячий замок. До чего техника дошла у блохастых. Сундук прячу в хранилище. На полках, в основном, лежала еда. Пара мелких бочонков, кажется, с вином, не будут же в них воду хранить. Головки сыра, обработанное мясо, сухофрукты, крупы. Окно в хранилище распахнулось голодной воронкой прямо под полкой. Смел туда не глядя все, что под руку подвернулось. Наконец-то дорвался до нормальных припасов. Меньше минуты, а склад уже пуст. Но и хранилище не резиновое, там тоже места не так много осталось. На еще один такой склад может и не хватить. Вернулся обратно в комнату. Быстрый обыск, и пора валить. Служанок, к счастью, окончательно отсюда сдуло. Оно и к лучшему. Окинул помещение взглядом. Недалеко от меня стояла меховая ширма. Заглянул. Тут оказалась спальная ложа, большая, сшитая в единое покрывало, мягкая шкура укрывала постель, в хранилище, пригодится. Возле кровати лежала бездонная сумка, ее тоже в хранилище. Все, ничего интересного больше на глаза не попадается. Время уходит. Быстрым шагом, не забывая об осторожности, вышел на улицу. Двор встретил пустотой и огненными всполохами, ни души. Пламя костра светит, как солнце, разгоняя голодные тени. Сил идущего дождя недостаточно потушить эту мерзость. Эх, Пух, иди сюда. Мелкий с окровавленной, довольно скалящейся мордой, выбежал из-за угла. Хотя, какой он теперь мелкий. Пух сильно изменился, прибавил в размере, уже не щенок, а практически полноценный взрослый зверь. Убийства гнолов пошли ему на пользу. На привале буду с этим разбираться. Главное, меня слушается, на команды отзывается, спину прикрывает, а все остальное... Вторично. С этими мыслями мы с Пухом выбрались через главные ворота за ограду. Бег по пересеченной местности, что может быть лучше, особенно в дождливую погоду, когда лужи по колено и земля, как каток, с холма практически скатился, еще бы чуть-чуть, и полетел кувырком, встречая раскинутыми в разные стороны руками, ногами и другими частями тела все проносящиеся мимо меня кочки и кусты. У подножия холма осмотрелся. Вариантов для побега на самом деле не так и много. Бежать по дороге или по бездорожью, хотя можно и по руслу реки, но чего не хотелось бы. Хотя, дорога, точно не мой вариант. С какой стороны по ней сюда явятся гнолы, неизвестно. Столкнуться с готовым к бою отрядом из 25 хвостов носом к носу, самоубийство, боевое построение, это не кучка перепуганных новобранцев. Разные вещи. Кинуться меж холмов по бездорожью, тоже самоубийство. Наверное, даже надежней, чем дорога. Следы дождь не спрячет. Скорость бега сильно упадет из-за препятствий и рельефа. Значит, остается только ручей. Но блин, тоже так себе вариант на самом деле. Не убиться бы. Но ничего лучше пока нет. Закинул пушистую попу Пуха на плечо и вместе с ним двинул по тропинке к руслу. По реке можно убегать либо вниз к морю, либо вверх к роднику, но такой выбор сократит поле для маневра. Скальная стена отсечет быстрые варианты побега, а я точно не горный козел, удирать по отвесным скалам от противников не смогу. Вариантов нет, остался мне путь только вниз, навстречу морю. Глубина речушки тут небольшая, всего по колено, но скорость течения и каменистое дно расслабиться не дают. Вода студеная. Пока брел, несколько раз поскользнулся и окунулся в поток с головой. Лучше любой чашки кофе добавляет бодрости. Пух продолжал ехать на мне верхом, свесив лапы и хвост с плеча. Тяжелый, засранец, но его отпускать вдоль берега нельзя. Такой подарок ищейки гнолов не пропустит. Тогда смысл всех моих мучений, стиснул зубы, и вперед. Левый, правый, левый, правый. Черт, каменистое дно скользит под ногами. Поток воды так и норовит сбить и снова целиком искупать и освежить. Нафиг такую бодрость. Пух до крови впивает когти в плечо, ему тоже купаться не понравилось. Бреду по воде уже больше часа, глубина ручья прирастает. Чем глубже, тем меньше скорость движения. Но нормальных вариантов выбраться на берег нет. Берега стали круче. Размокшая глина и чернозем. Нет смысла даже пытаться, только следов компрометирующих оставлю. Вот в центре ручья воды уже по пояс. За это время берега прошли все этапы трансформации. Видел и грязь, и глину, и лесные насаждения наверху холмиков. И вот теперь показалась редкая каменная облицовка русла, словно по каналу в Питере бреду, только стены не гранитные, а хрен пойми какие. Надеюсь, это окажется преддверие развалин еще одного древнего города. Скорость нашего движения упала совсем до черепашьей. Наконец у берега показались остатки каменных построек. Пора выбираться. Закинул Пуха на берег, а сам начал скользить по каменной стенке. Проклятие. Еле выбрался. Ноги окоченели, их сводит судорога. Здорово, то как, зуб на зуб не попадает. Регенерация пашет без остановки, подсасывая магический резерв, и все равно толком не помогает, самочувствие, как у тряпочки. Радует, что сам резерв не уменьшается, а сохраняет положительный баланс, благодаря скорости прироста. Надеюсь, хоть простуду не заработаю, а то совсем капец. Чихающий рыцарь, как представлю, уф. Да, действительно, это видавшая времена и получше каменная набережная. Хорошо, то как, камень это не земля, тут и скорость больше, и явных следов не останется. Ищи меня теперь, свищи, как ветра в поле. Пуха вернул на плечо, пусть от его тушки уже все болело и ныло, но лучше так, чем глупо спалиться из-за его отпечатка возле какого-нибудь кустарника. Шустрый он очень, не уследить. Улицы сменяли друг друга. Остатки разрушенных зданий навевали тоску. Ни единого кусочка сухого пространства, только стены и небо над головой. Забрался вглубь построек. Каждый шаг ставил только на твердую каменную поверхность. Где-то приходилось прыгать с камня на камень, но, к счастью, редко. Поиск укрытия затягивается, а сил остается все меньше и меньше. Окружающие меня постройки были разных размеров, в основном небольшие, но вот стали попадаться и остатки поместий. Наконец удача повернулась ко мне лицом. Мое внимание привлек один из участков. Недалеко от входа сохранилась потрепанная временем чаша фонтана. Зашел внутрь. Заросшая территория, деревья, крупный кустарник, в прошлом чей-то ухоженный сад, превратился в лесную лужайку. Поместье пострадало очень сильно, но вдалеке, на краю участка посреди деревьев виднелись уцелевшие статуи или постройки. Отсюда не разобрать детали, деревья перекрывают обзор. И вот, пройдя по заваленной каменной тропинке среди деревьев, я нашел каменные ступеньки вниз. Ура! Подвал! Пуха спустил с плеча на землю. Потянулся, разминая затекшую спину. Секира, как родная подруга, снова в моих руках. Пух признаков беспокойства не подает. Наоборот, с интересом водит носом, принюхиваясь к окружающим запахам. Ну что, мелкий, вперед. Только хвост мелькнул, и Пух растворился в вязкой черноте прохода. Перехватил древко для боя на средней дистанции и сделал шаг вперед. Проверим наш новый дом. Как бы там ни было, а жизнь потихоньку налаживается. Глава 8. Гнолы. Блок интерлюдий. Не успели сквозь плотно задернутые шторы пробиться первые лучи восходящего солнца, а младший наследник дома Серебряной Луны, Равхас, стремглав летел прочь из поместья. Он торопливо пересек покрытую росой лужайку. В ушах билось сердце, а каждый шаг сопровождал гулкий удар портового колокола. Столичный город Курама тревожно скидывал с себя остатки сна. Приплыли. Они приплыли. Раздавалось со всех сторон. Улицы наводнила взволнованная толпа гнолов. На набережной пришлось поработать локтями, чтобы пробиваться через толпу. Но прокачанная сила позволила с легкостью справиться с этим. Наконец, спустя целую неделю ожидания и нервотрепки прибыли галеры охотников на рабов. В этот раз жатва рабов не задалась с самого начала. Гасли десятки родовых амулетов, безмолвно оповещая матерей о гибели сыновей. Но всеобщая весть о гибели жреца всколыхнула болото спокойствия старейшин девяти правящих родов. И вот, наконец, прибыли долгожданные галеры. Весь город с волнением встречал их возвращение в родную гавань. Толпа на площади бурлила, но многоголосый гул оборвался и резко смолк. На причальную площадь опустилась леденящая душу тишина, лишь скрип весел нарушал ее. На галерах были спущены флаги. На площади разгорался молчаливый пожар. С новой силой зарокотал гул голосов. Неужели мы потеряли кинжал Митцапаллы? Мы лишились божественного оружия. Это ненасытная жадность старейшин. Отомстим, отомстим, скандировала толпа. Лишь Равхас в предвкушении потирал лапы. Наконец он утрет нос этим старикашкам и их разжиревшим детишкам. Именно он возглавит поход, возьмет гвардию дома и пройдет огнем и мечом весь остров от края до края. Бойтесь, железная лапа покарает преступников и возвысится на костях. Наконец дом Серебряной Луны займет достойное место по праву силы. Наконец грядут перемены. Равхас стоял на носу галеры. Соленые брызги летели в лицо. Улыбка так и прорезалась на его лицо высокомерным оскалом. Ритмичный стук барабанов лучше любой мелодии ласкал душу. Совет девяти, а после потери божественного оружия, теперь уже 8, под давлением народа гнолов и беснующийся от потерь дружины утвердил его главой боевого похода. Он теперь карающая врагов лапа. Даже больше, совет постановил произвести внеочередной запуск великой битвы до назначенного срока, и теперь в его лапах великая ценность народа гнолов. В пространственной сумке, в железном сундуке под надежным замком хранится сфера душ. Она ярко горит, распираемая от наполняющей ее энергии. Рафхас прикрыл глаза, и в его памяти сами собой начали оживать образы прошедших дней. Центральную площадь наполняли крики боли и многоголосый вой, озверевшие от крови толпы. Перед ступенями главного храма Великого Волка стоят в ожидании своей участи колонны закованных пленных. Потухшие взгляды, раскрасневшиеся от ветра и палящего солнца лица и морды безымянной толпы. Тела многих изувечены пытками их бывших хозяев, тут и там палки надсмотрщиков собирают кровавую дань. Люди, гоблины, ящеры, захваченные в плен в боевом походе лисицы и осужденные гнолы, они все равны друг перед другом в своей судьбе. Стоило подойти ближе, как в нос ударил терпкий, соленый, дурманящий голову, запах свежепролитой крови. Два десятка шагов вверх, и вот уже ложа для аристократии. На входе стояла двойка воинов в металлической броне, они хранили покой правящей элиты. Секунда узнавания, и воины моментально расступились, толкнули тяжелые створки, отворяя двери и, склонив головы, замерли в молчаливом приветствии. По ушам Рафхас хлестнул гул праздника жизни. Стоило возвыситься над толпой, и мир изменился. Смех, счастливые голоса, звон кубков и пьяные тосты. Вся ложа аристократии бурлила, восхваляя предстоящую охоту. Потеря кинжала болезненно ударила по церковникам, но вот аристократия озолотилась, каждый раб был оплачен звонкой монетой, а предстоящие прибыли от похода закрывали глаза пеленой алчности. Рафхас протиснулся сквозь гудящую толпу и вышел на колоннаду балкона, закрыл за собой стеклянные двери и облокотился на мраморные перила ограждения. Отсюда открывался завораживающий вид. Возле центральных ворот храма стояли жрецы, одетые в красные балахоны. По центру между ними в золотой мантии, покрытой кровавыми брызгами, стоял высший жрец. В его руках, словно молния, мелькал жертвенный клинок. Отсюда был виден лишь блеск лезвия, взмах лапы, и новый раб бьется в конвульсиях, орошая жречество кровью. Кровь струится ручьями и между камней собирается в лужи. За спинами жрецов, в окружении охраны сияет на пьедестале белоснежным светом палантир или сфера душ. Высший жрец делает шаг и прикасается кинжалом к поверхности сферы, окропляя ее кровью жертвы. Пульсация света. Кровь всасывается в шар, сияние усиливается. Цена силы высока. Не только несколько капель крови убитой жертвы, но и все полученные от нее ос. Труп мертвеца сброшен, а на его месте уже новая жертва. Миг, и все повторяется вновь. Ритуальный клинок обрывает еще одну жизнь. Высший жрец без перерыва продолжает кормить ненасытную сферу душ. Она – ключ ко всему. Рафхас ухмыльнулся и в наслаждении прикрыл глаза от представившейся картины. Кровавая жатва. Не будет погибшим посмертия. Не будет им долины вечной охоты. Не будет и новой жизни. Их души растопит горнило войны. Кровь смажет клинки. Такова цена победы. Только так куется величие. Только так творится история. И своего Рафхас не упустит. Хлопают паруса. Ветер рывком сдувает наваждение и сладостные воспоминания. Наконец, осталось совсем немного. Всего седмица, и мы высадимся на берег Татума. Дрожь пробежала по загривку Рафхаса, и он с силой сжал кулаки. У него сейчас есть все. Сотня гвардии, дома и 200 лучших столичных воинов. Им нет равных среди других городов и поселений, элита. А главное, заполненная до краев сфера душ, выжатая до последней капли крови тысяч ос. Небольшая плата, всего лишь жизни никчемных рабов, но теперь, впервые за последние 10 лет будет запущен ритуал великой битвы. Рафхас сжал до боли кулаки, его когти вгрызлись в плоть, и по рукам потекли тонкие струйки крови. Он снесет врагов одним ударом и получит трофей, никто не устоит. Рафхас повернулся лицом к своим воинам и высоко вскинул кулак над своей головой. Эмоции бурлили, так и рвались наружу. «Да пребудет с нами в походе!» — вскрикнул Рафхас, и многоголосый вой воинов ответил. «Добыча, доблесть, слава! А что врагам?» — громогласно зарычал им Рафхас. «Смерть, смерть, смерть!» Слитно взвыли сотни глоток, затрубили боевые трубы, с новой силой загрохотали барабаны, чеканя ритм гребцам. Бум, бум, бум. Гнолы были все ближе. На краю острова, В жерле давно потухшего вулкана расположилось опорное поселение гнолов. Именно тут самое удобное место для швартовки приходящих к острову галер. Опорный пункт полностью создан самой природой. Стенки жерла вулкана стали мощной защитной стеной. Она не одну сотню лет надежно оберегала поселение от диких зверей и прибывающих на остров гладиаторов. Смерть жреца и потеря ритуального оружия болезненно отразилась на фракции охотников. Ведь они потеряли не только реликвию, но вместе с ней и право голоса на совете. И сейчас фактически началась гонка со временем, ведь тот, кто вернет ритуальный кинжал, тому и достанется место в совете. Последние дни старейшина ходил по крепости, словно черная туча, и был скор на расправу. Из-за любой, пусть даже нелепой ошибки можно было лишиться не только ушей, но и жизни. Головы первых смутьянов, нарушивших приказы своих командиров, пытавшихся поднять бунт, уже висели, гирляндой украшая въездные ворота. Лучшие лекарства от дури – отсутствие на плечах дурной головы. Ночной патруль курсировал по дощатому настилу вдоль стены из стороны в сторону, кутаясь от мелкой мороси в утепленные плащи. Начальник стражи, накрученный после последних событий, был невыносим, по несколько раз за ночь проверял посты, и не дай бог потерять бдительность. Плети – это самое мягкое наказание, которое обрушивалось на попавших под его гнев. Один из дежуривших в эту ночь бойцов повернул голову в сторону гор, осматривая дальние склоны, и резко замер, разрывая ночную пелену. Над вершиной южного склона словно звезда мерцало пламя тревожного костра. Дежурный поперхнулся и стремглав кинулся к тревожному колоколу. Тревога, тревога. В полутемной комнате подземелья, освещенной огрызками ужасно чадящих свечей, возле толстой книги с желтыми грубыми пергаментными листами сидел престарелый гнолл, старейшина клана охотников, Арух. Его белые, как снег, усы спускались до самих страниц, смазывая написанные чернилами строки. Гнолл, не отрываясь, проверял свои записи. С давних пор это был один из лучших способов успокоить нервы. Сон совсем не шел. Старческая бессонница и события последних недель подкосили и выбили его из колеи. Потеря реликвии перечеркнула все его труды последних десятилетий. Клан лишился места в совете и потерял право на самостоятельную жатву до конца срока. Сюда уже плывут алчные стервятники из вражеских кланов и домов в надежде вырвать себе удачу. Если клан не сможет вернуть кинжал до конца срока жатвы, то и участвовать в ней сам больше не сможет. Жатва рабов проходила 4 раза в год, благодаря естественному накоплению ос в накопителях сердца арены. Малый призыв гладиаторов запускался сам. Молодые гнолы, убив гладиатора оружием системы, получали интерфейс и проходили, тем самым, инициализацию взросления, становясь полноправными воинами. За год клан, кроме инициализации воинов, еще захватывал рабов для семей. Плененные гладиаторы, лишившиеся статуса игрока, становились отличными рабами для жертвоприношения и межмировой торговли. Рабы – это товар, на который практически никогда не падает спрос. А древний остров позволял безнаказанно захватывать представителей различных рас, которые, порой, очень ценились на невольничьих рынках. После 4 призывов остров передавался другому клану, держателю священного оружия и члену совета гнолов. Из-за коридора послышался шум, тяжелый удар, и дверь с глухим грохотом распахнулась. Тишину комнаты нарушил влетевший с выпученными глазами и широко распахнутой пастью дежурной охраны. Увидев старейшину, он резко согнулся в глубоком поклоне, боясь поднять от пола глаза и с трудом сдерживая вырывающиеся из пасти хрипы. «Говори», — потребовал старик, уставившись в спину дежурного пронзительным взглядом. «Ну, старейшина, тревога. Пылает сигнальный костер южного сторожевого поста. Я готов выполнить любой ваш приказ». Старейшина отложил перо и медленно встал из-за стола. «Срочно». Его глаза заблестели, отражая в себе пламя свечи. «Трубите тревогу. Поднять железные отряды командира Росция. Пусть срочно выступает на помощь Косику Криспу. Немедленно». Кулак старейшины грохнул об крышку стола. Дежурный попятился из комнаты, не поднимая глаз, и лишь только оказался в коридоре, стремглав бросился на улицу исполнять волю старейшины. За ним медленно затворилась дверь, а сам старейшина остался в тишине. Он медленно опустился обратно на стул и сложил лапы в молитвенном жесте. «Наконец Митцапалла услышал мои молитвы. Нашелся вор. Как бы ни сложилось, честь клана и рода будет восстановлена, и цена не имеет значения». Горящее пламя тревожного костра прожигало червоточину в душе Косика Криспа. Последние несколько часов под дождем, не жалея ни себя, ни отряд, он гнал обратно. И лишь на рассвете воины ворвались в ворота лагеря. Сердце пропустило удар. Площадка перед поселением была усеяна трупами верных рабочих и молодых бойцов. Враг знал, когда и куда нанести свой подлый удар. Проверить всех, живо, ну, выполнять. Прорычал косик и выскочил из седла боевого вепря. Криск бросился к дому, от увиденной бойни мутнело сознание. На глаза накатывала кровавая пелена от витающего в воздухе запаха крови. Лапы дрожали, ему хотелось рвать и метать. Криск рванул в дом, и на всю округу оттуда раздался оглушительный, душераздирающий рев. «Дочь!» — грохотал обезумевший голос. Косик сидел на коленях, прижимая к себе безжизненный труп. Его единственная дочь, радость и гордость, убита, обезображена. От ее лица ничего не осталось, лишь месиво спекшейся крови и осколков костей. Боль, терзающая его душу, была невыносима. Она накатывала волнами и застилала рассудок. Шатаясь из стороны в сторону, разрываемый эмоциями, Крисп на руках вынес на центральную площадь остывший труп дочери. Этой ночью его лишили всего. Воины из его отряда стояли потерянными тенями, боясь шелохнуться. «Собрать хворост и дрова для огненного погребения», — пророкотал косик своим воинам. Все время, пока воины готовили огненное погребение, Крисп не отпускал дочери из своих объятий. На месте прогоревшего сигнального костра был сложен большой погребальный костер. Огонь рокотал, пожирая древесину и тела павших. Возле погребального костра не было прощальных речей. Тишина и лишь треск сгораемой древесины и мучительной, выжигающие остатки души, запах горелой шерсти и мяса. Этой ночью гнолы лишились не только близких, друзей, родственников, но и чести. От бликов костра у Криспа слезились глаза, но он неотрывно смотрел в пламя. Разведчики не смогли отследить убийцу, потеряв в лесу его след. Враг давно покинул поселок, а дождь надежно спрятал его следы. Человек это был человек, лысая криворукая обезьяна разрушила его семью, разрушила весь его мир. Глаза ничего не видели, но мысли набатом звучали в голове косика. Позор, позор его роду, его чести, чести семьи. Дыхание гнола сбилось. Нет больше семьи, он ее уничтожил. Но моя месть будет страшна. Этот позор не смыть обычной кровью и жизнью. Мне будет мало смерти человека. Эту лысую обезьяну ждет долгая, мучительная кровавая пытка. Я буду истязать его днем и ночью, а в перерывах лечить, истязать и лечить. Год, два, пять, до тех пор, пока не устанет рука калечить это ущербное существо. А она не устанет. Месть! Заревел в ярости Крисп. Месть, месть, месть! Вторили голоса воинов, разнося громогласный рев по округе. Глава 9. Отдых. Следом за пухом в подземелье я не рванул, наоборот, начал медленно спускаться в темноту. Спешка нужна только при ловле блох, а так сдуру и ногу сломать можно. Сделал несколько шагов вниз и в лицо ударил неприятный запах сырости и гнили. Ступени засыпаны плотным слоем старой листвы, грязи, камней и обломанных веток. Что ни шаг, то возникает громкий хруст из-под кожаного сапога. Ветки будто борются между собой за первенство в самом громком и коварном хрусте. Попытался идти тише, тщательно выбирая, куда именно поставить ногу, и ничего не получилось, стало еще хуже. Ей-богу, столько шума произвожу, прям как слон в посудной лавке. Пух, убежавший вперед на разведку, никаких сигналов не подает, исчез, паршивец. Хоть бы тявкнул для разнообразия. Ко мне сюда доносится лишь свист ветра и активное шуршание от перемещений пуха. Ничего больше не слышно. Ни рыков, ни визгов, ни криков, лишь тишина. Похоже, что сюда давным-давно никто не спускался и подземелье оказалось заброшено. Оно и к лучшему. Надеюсь, внутри найдется место для сна и получится отдохнуть и перезагрузить голову. Так, стоп, зараза, это уже совсем не дело. Усталость все сильнее и сильнее дает о себе знать. Так можно и убиться на ровном месте. Тут всякое случиться может. Не расслабляемся. Убрал оружие в карту и резко ударил ладонями по щекам. Лицо обожгла бодрящая боль, разгоняя накопившуюся за сутки усталость. В глазах посветлело. Активировал обратно секиру из карты и взял ее средним хватом, направляя острый конец в темноту. Теперь можно двигаться дальше. Благодаря адаптивному зрению, прокачанного до 2-го ранга, темень спуска с каждой секундой все больше и больше светлела и открывала мне свои секреты. Сейчас, чтобы отчетливо видеть на десяток метров вперед, хватало даже небольших отсветов, падающих в проем из-за моей спины. Спуск резко свернул вбок, и я оказался на небольшой квадратной площадке. Свет сюда из-за поворота практически не пробивался, и видимость резко ухудшилась. Пришлось из хранилища доставать факел и огниво. Пара ударов, десяток искр, и огонь весело затрещал, освещая небольшую площадку. Пол комнаты был завален грязью и кучами мусора, лишь кое-где сквозь это безобразие виднелись квадратные камни-брусчатки. Оказывается, тут пол вымощен камнем. Стены подземелья построены из темных, поросших в многих местах мхом, каменных блоков. На них отчетливо видны следы старого затопления. Высолы на каменной кладке, грязевые подтеки и разводы на уровне моего пояса, засохшие коркой, которая полопалась и покрылась ветвистыми трещинами, взъерошенной шубой. Повезло, что сейчас тут сухо. Возможно, подземелье заливает в сезон дождей или есть другие причины затопления, хотя для меня это сейчас не важно. Сухо, и хорошо, что так, опять отвлекаюсь. Дальше в глубину подземных переходов вела широкая каменная арка, сложенная из черных прямоугольных блоков. Шаг, шаг, еще пару шагов, иду все глубже в подземелье. Нужно найти мелкого бандита, куда он запропастился. Длинный коридор, факел разгоняет тьму, и то справа, то слева появляются пустые зевы дверных проемов. Дверей не уцелело, но они тут точно были. Металлические навесы, вбитые в каменную кладку, до сегодняшнего дня сохранились. Вошел в один из проходов и огляделся. Время к комнате было неумолимо. Помещение метров 10 или 12, не больше. Пол завален мусором. Странная комнатушка. Тюремная камера, кладовая или просто подсобка. Вентиляции нет. Из потолка и стены торчат металлические крюки. На потолке и части стен отчетливо видны темные пятна непонятного вида и происхождения. Какая-то странная грязь. Провел рукой по одному из таких мест, и на пальцах остался толстый слой мелких черных частичек. Поднес к носу, но по запаху не определить, что это. Как герои фильмов определяют вещества по одному взгляду или запаху, тайна, покрытая мраком. Возможно, это остатки копоти древнего пожара или просто необычная грязь. Но почему тогда даже на потолке? Вытер руку о штанину и ничего не изменилось, как была грязь, так и осталось. Вот хрень, руку теперь без воды не отмыть. Оставаться здесь не буду, смущает меня эта чернота. Пух еще не вернулся, возможно, найдется место получше. Двинулся по коридору дальше, но пока ничего интересного не наблюдалось. Через 5 минут ходьбы вышел еще к одной лестнице. Она закручивалась спиралью и уходила глубоко вниз. Перехватил удобнее факел, сменил неудобную для такого спуска секиру на бронзовый топор с короткой ручкой и начал спуск. Все тот же пол, стены и потолок. Но вот, наконец, кое-что изменилось. Последний пролет лестницы вывел в довольно просторное помещение, чем-то похожее на арену для подпольных боев. Я вышел из неприметной ниши возле огромной колонны. Каменные трибуны рядами уходили вниз и сами собой образовывали естественную лестницу для спуска. Помещение было практически полностью разрушено. Катаклизм верхних разрушений не обошел его стороной. Примерно по центру, на дне арены, образовался мощный завал. Камни, земля и точеные блоки потолка были обрушены неведомой силой и образовали огромную гору. Из-за нее не было видно противоположную сторону от входа. Тупик. Оглянулся по сторонам, пуха не видно. Начал спуск вниз, только добрался до середины трибун, как из кучи раздался шум. Я вздрогнул и резко замер, прекратив движение. Немедленно секунды швырнул факел под ноги, освобождая от него руку и активировал свою секиру. Дистанция. Главная дистанция. А секира – это 1,5 или даже 2 метра до противника. К бою в партере я сейчас не готов. Направил наконечник секиры на источник шума. Шуршание усилилось, и из завала выбрался перемазанный и грязный, как черт, пух. В его пасти трепыхалась поверженная тушка крупной серой крысы. Ну вот и охотничек объявился. Доволен собой, надулся от гордости, как меховой шарик. Вот-вот лопнет, выпендрежник. Хорошо, что мой четырехлапый напарник больше опасности не обнаружил. Мои ноги на самом деле уже никуда не идут. Угроза сражения отступила. Облокотился на секиру и осмотрел помещение более внимательно. Недалеко от завала, но на значительном расстоянии от каменных трибун расположилась большая прямоугольная платформа шириной несколько метров. Она возвышалась над трибунами нижнего яруса арены 1,5 метра, а от уровня пола расстояние было еще больше. Это не просто площадка, это настоящая крепость в миниатюре. Получается, что выступ защищен со всех сторон. Ни с земли, ни со стороны трибуны к его верху прямого и легкого пути нет. Только карабкаться вверх с каменных плит арены. Идеальное место для стоянки. Поднял факел с земли. Секиру убирать не стал. Опираясь на нее как на посох, пошел на арену к платформе. Вблизи она оказалась еще выше и круче. Пух продолжал кружиться вокруг завала, высматривая крыс. «Ну и ладно, не пропадет, голодная душонка. Он раз в 10 больше любой, пусть и самой большой, крысы». Убрал секиру обратно в карту, замахнулся и забросил факел наверх площадки. Огонь дернулся, стемнело на мгновение, но факел не потух, и пламя вновь разгорелось с новой силой. «Отлично!» Подпрыгнул, не достал, еще прыжок, тоже мимо. Пришлось идти к горке и тащить крупный булыжник. Новый прыжок, и наконец зацепился за край платформы пальцами. С трудом подтянулся и перевалился через край на платформу. Затащил ноги, колбаской перекатился на спину и выдохнул. Голова кружилась, дыхание сбилось, даже в глазах помутилось. Рывок вверх выжег остатки энергии. Попробовал встать, но куда там, лучше бы еще полежал. Ноги подкосились, я успел выкинуть вперед руки, но смягчить удар не удалось. Впечатался со всего маха подбородком в какой-то булыжник, боль затопила сознание, перед глазами пролетели вспышки молнии и темнота. Отключился. Пробуждение вышло тяжелым. Глаза совершенно не хотели открываться, тело ломило, голова продолжала кружиться, мышцы одеревенели от холода и мокрой одежды, а магическая регенерация до дна высушила желудок, и он тоже болел. Жив, цел, разберемся. С кряхтением, как старый дед, уселся на холодный камень, волевым усилием открыл пространственное окно хранилища и достал добытую в бою у гнолов еду и шкуру для подстилки. «Будем жить», — вцепился зубами в кусок соленого сыра и, не переставая жевать, перебрался на шкуру. «Это просто божественно, как мало для счастья надо». Попав в тепле и кусок еды в горле, по мере заполнения желудка самочувствие стабилизировалось и ускоренным темпом приходило в норму. Магическая регенерация – это не панацея от всех бед. Она заману запускает ускоренное восстановление организма, но вот строительный материал берет из внутренних резервов. Хреново питаешься, получаешь много ран вдобавок, переохладился, и регенерация пашет без остановки. Молодец. Получи, распишись, дебаф истощения и полумертвый дурачок в количестве одной штуки. Чудо, что не свалился раньше или, пока форсировал реку, не сказал рыбкам. Буль. Надо регулярно есть. Много, много есть. И не забывать об этом. По мере сокращения захваченных у гнолов запасов, состояние улучшалось семимильными шагами. Регенерация лопала ману и поступающие калории. Бармены активно уменьшался, но это не критично, за пару часов восстановится. Примерно через полчаса состояние пришло в норму, и я собрался с силами, заставил себя сделать небольшую разминку. Одеревеневшие и промерзшие мышцы горели огнем, кололи сотни иголок, но в целом, жить можно, героем мне не быть, но и в трухлявый пень не превращусь, надо бы разобрать трофей. Поправил волчью шкуру, распластанную на полу, и сел на нее. Некомфортно. Заглянул в хранилище и вытащил трофейный сундук. Поставил его рядом и умастился, облокотившись на него, вытянул горящие огнем ноги, достал флягу и сделал пару глотков. Практически трон получился. Кайф. Какой же кайф. Вытащил из хранилища бездонную сумку. Может, сейчас мне повезет, и я найду что-то полезное для собственного усиления. Открыл сумку и начал перебирать ее содержимое. 7 комплектов одежды новичка, все в крови и с видимыми следами убийства предыдущих владельцев. 3 единицы нового кожаного обмундирования гнолов и пара десятков дорожных пайков. 12 щитов, 5 топоров и 10 копий. Вытащил броню гнолов и осмотрел. Совсем для меня не вариант. Втиснуться в нее не смогу, да и переделать на коленке не выйдет. Отправил находку обратно. К моему великому сожалению, найденные вещи, кроме одежды новичка, не принадлежат системе. Все они просто обычные вещи, без свойств. Не находки, а сплошное разочарование. Эх, махнул в сердцах рукой, отправляя бездонную сумку обратно в хранилище. Надежда на новые навыки или заклинания не оправдалась. Жаль, но сундук, то должен меня порадовать добычей. Отлип от его деревянной поверхности и бегло осмотрел. Легко замок вскрыть не получится. Он у сундука капитальный, размером с 2 моих кулака, толстое железо, надежная душка, хитро соединенная внутри и небольшая замочная скважина по центру. Такой парой ударов топора не сорвешь, да и монтировка не факт, что поможет. Попробовал бы вскрыть, но отмычек у меня нет, да и если бы нашлись, то вскрывать замки все равно не умею. Где такие специфические навыки приобрести? В деревне под Воронежем? Смешно. Интересно до одури, но рвать жилы не имеет смысла. Отложу сейчас сундук на пару часов в сторону, восстановлю силы и просто проломлю одну из стенок. Как у нас говорят, против лома нет приема, но пока у меня нет сил активно шевелиться, а силой крепкий топор для такого дела уже готовы и ждут своего часа. Пока прихожу в себя и представляю собой немощный овощ, можно спокойно подумать о будущем. Без суеты и спешки, преследующих меня последние дни, найти ответы на три главных вопроса. Что теперь делать? Как отсюда выбираться? Куда двигаться дальше? Вариантов у меня, на самом деле, не так много. Цель – выбраться с острова и вернуться домой, к вырастившим меня дедушке, бабушке и младшей сестренке. Я давно пропал, да и мотоцикл остался на трассе. Не хочется даже думать, что они себе придумали за время моего отсутствия. Так, стоп, не распускать сопли. Есть вариант сейчас у меня на руках. Полез снова в сумку и вытащил одну из лежавших там карт. Справка. Отправил мысленную команду, и перед глазами тут же появилась рамка с текстом, описывающим свойства интересующей меня карты. Малая карта визита. Ранг. Е. Тип. Активируемая. Особенности. Позволяет переместиться в личную комнату. Из родовой локации – 10 ОС. Из миров вашего сектора – 100 ОС. Активация во время миссии невозможна. Насыщение – 0-100. Проклятие. Требования к переносу не изменились. Карта продолжает требовать за переход в личную комнату целых 100 ОС. А я с боями и угрозой для жизни накопил только 69 ОС. Я стал хоть и ближе, но впереди еще приличный путь. Я все так же далек от цели. Вложить сейчас в карту накопленные баллы? Желаете пополнить малую карту визита на 69 ОС? Нет, это точно полный бред. На всякий случай быстро убрал карту подальше в хранилище. Я слишком слаб и не факт, что оставшиеся 31 ОС смогу быстро добыть. Опасность растет с каждым проведенным на острове днем все сильнее. Последние дни я вообще без остановки хожу по краю. Каждый бой – это риск. Риск травмы, риск плена. Хватит необдуманных поступков. Хватит непродуманных планов и действий на эмоциях. Вот даже эта карта визита. А вдруг для выхода из личной комнаты мне потребуется вновь заплатить 10 или 100 ОС, а их у меня не будет в момент перехода или выхода, в обычном понимании, вообще нет. И что будет тогда? Умру в муках от голода и жажды, или буду стоять на коленях и молить систему о милости к себе и новой смертельной миссии? А если меня просто запрут вне времени и пространства, и за это время пройдут тысячи лет? От этих мыслей вновь стало дурно. Неизвестно. Грохот ударов сердца, разогнавшегося от нахлынувших переживаний, начал болью отдаваться в висках. Боль, она как ведро ледяной воды смыла уныние. Зубы сжались так сильно, что послышался скрежет эмали. Из глубины души, ломая преграды, поднимал голову голодный, озлобленный, готовый рвать и метать хищный оскал. «Не дождетесь!» Процедил сквозь сжатые зубы. «Не дождетесь! Всех переломаю! Не на того напали! Шавки блохастые! Русские не сдаются!» Глава 10. Сундук сокровищ. «Мне нужно стать сильнее, гораздо сильнее. Пусть сейчас на руках всего 69 ОС, но это позволит мне сделать еще один шаг вперед к силе и возвращению домой». Разжал руки, сел по-турецки и положил руки на ноги. Спину выпрямил и начал медленно дышать, постепенно успокаиваясь и приходя в себя. Достал флягу, полил на голову и сделал тройку глотков. Бодрит и выбивает холодом излишнюю агрессию. В таком состоянии нельзя принимать серьезных решений. Немного успокоился, разжег костер. Блики огня загуляли по стенам. Завораживающее зрелище. Только в такие моменты начинаешь понимать всю глубину и значение огня в жизни человека. Согреть, осветить и успокоить, а в случае нужды изжечь врагов. Залип и потерял счет времени, погрузившись в мысли, зато окончательно пришел в себя. Что-то засиделся. Костер – это хорошо, но надо решить, куда вкладывать добытую ОС. Что там сейчас у меня с навыками? Полез в меню навыков и способностей и развернул перед глазами список изученных навыков и их краткое описание. Навыки системы. Игрок Е1-1. Интуитивно понятный интерфейс Е1-1. Справка Е1-1. Язык системы F1-1. Особенности. Магическая регенерация Е. Пока вы живы, рано или поздно, любые раны или травмы будут устранены. Требует маны. Великий иммунитет к ядам Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим ядам. Они не причиняют вам вред. Великий иммунитет Е. Ваш организм не восприимчив к обычным болезням. Они не могут причинить вам вред. Чувство маны Е1-1 позволяет чувствовать мельчайшие потоки энергии. Адаптивное зрение F+, позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Малый магический дар F прививает зачатки магического дара. Крепкие кости F укрепляют кости организма за счет изменения их структуры. Боевые навыки. Владение секирой F. Второстепенные навыки. Целебная длань F+, позволяет исцелять. Язык гнолов F, 1-1, один из распространенных диалектов племен гнолов. Следопыт F, 2-4, навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней ман F, навык, позволяющий ману кристаллизоваться в камне. Ловушки F, навык создания ловушек одного из племен гнолов. Появившийся перед глазами список полностью закрыл обзор, создавая иллюзию богатого выбора. Но это не так, совсем не так. Первая проблема – это цены и имеющиеся возможности. На мои 3 рубля лимузин не купить, тем более, когда из всего представленного ассортимента есть только копейка, но нет, не будем. У меня есть регенерация, обычные яды меня не берут, мне бы атакующую способность с использованием магии или защитную. Превратился бы в несокрушимый танк, но перспектив таких пока нет. Есть неизученная карта, а единственная карта Е-ранга, которая есть в запасе, контроль боли, но только не в коня корм с моими запасами энергии. Да и если бы хватило, спорное приобретение. Пока найти лимиты по количеству навыков не получилось, но вешать себе еще одну пассивку, пусть и полезную, когда нет ничего мощного ни для защиты, ни для атаки. Умел бы я, например, кидать молнии, это было бы совсем другое дело. А пока, сплошное безрыбье. Ни один из имеющихся сейчас у меня навыков ранга Е на уровень не повысить. Усиление регенерации точно пошло бы мне на пользу, но это грабеж. Для улучшения требуется целых 200 ОС. И откуда при текущем лимите в 120 их достать? Шапка не по сеньке. Есть нешуточная возможность откинуть копыта гораздо раньше. Усмехнулся. Остальные карты, которые собрал трофеями, серьезного усиления мне не дадут. Изучить навык стрельбы из лука, а смысл, если системного оружия и стрел нет, только потрачу 10 ОС в будущие перспективы. И что остается? Прокачать владение секирой F до 4 уровня за 60 ОС, или прокачать несколько навыков, поднять, например, ловушки F до 2 ранга за 20 ОС и следопыта F до 3 ранга за 40 ОС, да ну, нет, бред, мне хоть и предстоит, по сути, партизанская война с блохастыми, но поиск следов – это не невидимость и активная маскировка. Может, прокачать крепкие кости F до капа? На одних костях далеко не уедешь. Без улучшения кожного покрова и укрепления мышц угробить себя станет еще легче. А если при моих ударах мясо с конечностей будет из-за нагрузки и силы просто рваться и кровоточить? Я же не лич. Потеря мышц и кожи противопоказана моему организму. Я после забега уже убедился, что регенерация – не панацея. Она нещадно тратит ресурсы организма для восстановления. Нет ресурсов, до свидос. Выдохнул и расслабился, вновь откинувшись на сундук. Стоп, я же не вскрыл сундук. А если там? Сконцентрировал на нем все свое внимание. Замок не сбить. Металлические кованые полосы проходили через крышку и лицевые стороны, опоясывая сундук по кругу, как бочонок кольца. Остались незащищенные должным образом только боковины. Да, там просматривались металлические гвоздики, но на фоне всего остального много проблем они создать не должны. Активировал бронзовый топор, не каменным же по бочине деревянного сундука лупить. Секиру использовать жалко. Перевернул сундук на бок, тяжелый. Внутри проснулась алчность. Хоть сундуки ломать, это не дрова колоть, но куда ему деваться, то от меня. Приступим. Делаю хороший замах. Удар. Бряк. Топор отскакивает от дощечек, вибрация отдает в руку. Даже царапины нет, только небольшой след от удара. Бряк, бряк, бряк. Не тут-то было. Рука горит огнем. Пот заливает глаза, а сундук все не поддается. Чем они обработали древесину? Рука немеет от отдачи. Такое чувство, что камень дроблю, а не стенку сундука вскрываю. Бряк, бряк. Бронзовый топор превращается в бронзовый, мать его, молоток. Тупеет и деформируется. Треск. Ну, еще немного. Снова треск и хруст ломаемой древесины. Поддается. Ну, чуть-чуть, еще чуть-чуть, и одна из деревянных плашек лопается и проваливается вовнутрь сундука. Наконец, начал просовывать руку, и не смог, не лезет, мешают обломки. Дело пошло быстрее. Выбил соседнюю дощечку, расширяя дыру. 20 минут ушло на уверенную победу. Ура! В предвкушении добычи отбрасываю топор в сторону, и моя рука по плечо исчезает в проломе. Первое, что попалось в руки, а это была какая-то ткань, тут же потащил наружу. Что тут у нас? Небольшой кусок ткани, играющий в бликах костра золотистым блеском, ба, да это же парча, один в один, как у бабушки в чемоданах хранится, наследие великой страны и ее молодости, настоящее богатство, вот только что мне с ней делать, откинул в сторону, моток ткани попроще, более грубый, несколько платьев из нее же, не то, опять мусор, гора вещей неуклонно росла, но ничего полезного так и не находилось. Небольшой кожаный кошель с десятком медных монет и одной серебряной за большой успех считать не хотелось. И вот, когда показалось уже дно сундука, в мои руки попала приличных размеров шкатулка. Неужели мои мучения с этим чертовым ящиком наконец окупятся? С замиранием сердца откидываю крышку и не верю своим глазам. Невообразимая гамма чувств нахлынула на меня и растоптала. Боль, скорбь, нет цензурных слов. Столько времени, сбитые и исколотые щепками пальцы, топор, который не топор и ради чего, золото, драгоценные камни, украшения из кости или жемчуга не едет. Молчу даже о мысли разжиться нормальными навыками. Она давно пошатнулась и ушла в закат, разгребая все это тряпье. Но, гнольские фельдеперсовые трусы, как мне теперь это забыть и развидеть? Шкатулка стрелой полетела в кучу булыжников и с грохотом развалилась на части. Со склона покатился ленивый каменный оползень. Обхватив руками голову, упал на шкуру. Ну зачем эти грибанные трусы хранить под семью печатями и семью замками? В порыве охватившей сознание злобы я подхватился и со всего маха впечатал ногу в чертов сундук. Он мучительно проскрежетал по каменной поверхности к краю площадки и с грохотом, отразившимся от всех стен, рухнул вниз. Ногу обжигала леденящая боль. Мана утекала на лечение. Походу, сломал ее, придурок. Ненавижу. Как же эти блохастые достали. Все у них не как у людей. Держаться, только держаться. Фантазер. Вспышка гнева откатилась. Как ни крути, а боль хорошо прочищает мозги. Нога ныла. Достал флягу. Руки подрагивали от нервной дрожи. Попил, полил голову и лицо. Перенес взгляд на пламя костра. Постепенно отпускала. Это ненормальная реакция. Чертовщина творится с психикой. Сам на себя не похож. Становлюсь агрессивным зверем. Сплошные качели. Так и убиться недолго. А если бы на мои ары крики сбежались с ближайшей округи разъяренные гнолы? Походу, это просто усталость. Ждал чуда, а получил. В топку такие подарочки судьбы. В топку. Нужно отдохнуть. Легкий сон. Отличное лекарство для души и тела. Как заново родился. В голове светло. На душе отлегло, настроение боевое. Темнота в пещере, и зрение без огня совсем не помогает. Нужен свет. Достал последнюю охапку хвороста и кинул на место потухшего костра. Сверху плеснул масла. Нет, а на месте потухшего костра из-за валежника вспыхивали красные сполохи разрозненных угольков. Не прошло и 10 минут, как пламя глухо затрещало и начало в разные стороны плеваться искрами. Дровишки в моем хранилище оказались последними. Нужно пополнить запасы, да и мяса не так уж много оказалось.